важном и чужом, мы мысли о главном. О том, что мы в пути, но вопрос к чему, о том, поздно или рано. О том, в чем наш кайф и в чем покой, каждому странно. Проснуться и понять, что он другой, меняться кардинально. Изменяя все на своем пути, теперь нами правят только небо и мечты. Больше нет места для сожалений и тех снов, где полно сомнений. Растворяемся на вздох навсегда. Ничего не навсегда. Никогда. Не говори мне никогда. Мы прячемся в домах, уходим от всех и от себя. Теряемся в словах, так слепо боимся доверять. Люди как воздух, люди как море и песок. Бывает, мы тонем, но даже в этом находим все. Представь себе, если у нас остался один день. Беги по небу, сбиваясь с ног. Мы растворяемся на вздох навсегда. Ничего не навсегда. Никогда. Не говори мне никогда. Навсегда. Ничего не навсегда.